«Верю», — сказал он и отвернулся. Все это становилось невыносимым. «Саша, остановись здесь», — попросила я. «Все, пока». Я потрепала Дениса по плечу и добавила: «Советую бросить курить. Потом, может, и я порву с дурными привычками, на тебя глядя». Я вышла, хлопнула дверью и махнула рукой. Денис выглянул в окно, и я поняла, что с ним сейчас происходит. Торопливо отвернулась и пошла прочь. Конечно, надо было ехать с мальчишкой, убедиться, что в лагерь его примут и устроят. Но Саша дал понять, что вместе ехать неразумно. Наверное, он прав. Только сейчас от этого не легче. Я шла по улице и рыдала взахлеб, не обращая внимания на прохожих. «Так лучше», — твердила я. «Он освоится, привыкнет. Ничего не лучше. Со мной ему лучше, со мной. Пусть на чердаке или на помойке. Это тебе лучше, потому что ты трусиха и эгоистка. А парню пора отвыкать от твоего общества. Ты же знаешь, что не сможешь быть рядом. Если останешься живой, то сядешь в тюрьму. Я могу ему письма писать, а он будет знать, что я его люблю. Ага, а при случае и похвалится, есть у меня тетка, в тюрьме срок мотает». Я взвыла от бессилия, а несколько человек рядом на меня оглянулись. «Все, хватит», — поплакала. «Теперь я могу только молиться, чтобы мальчишке повезло». Минут через 20 я замерла посреди улицы, силясь понять, где нахожусь. До дома Веркиной подруги отсюда было довольно далеко, и я пошлепала к остановке. Собственно, в квартире мне нечего было делать, но в кухонной плите в духовке спрятано оружие. Когда идет охота, с ним спокойней. Да и хорошему человеку ни к чему такой подарок в доме. Я запрыгнула в троллейбус и встала в проходе, тупо глядя в окно. С того момента, как мы расстались с Денисом, я не видела в своей жизни ни малейшего смысла. «Хватит!» — ближе к конечной остановке рассвирепела я. «Сделай что-нибудь путное, и, возможно, вернешь ребенка!» Это проще было сказать, чем сделать. Кому знать, как не мне? Подойдя к подъезду, я вдруг испугалась. Страх охватил меня мгновенно. Может, не страх даже, а предчувствие беды. Я едва не попятилась. Затравленно оглядела улицу. Ничего подозрительного. «Возьми себя в руки», — посоветовал я себе сурово и решительно вошла в подъезд. Сборы заняли не больше 10 минут. Побросав вещи в сумку, я достала оружие. Револьвер спрятала под белье, а пистолет повертела в руках, проверила обойму и, тяжко вздохнув, сунула за пояс. В эту минуту в дверь позвонили. Я замерла. Звонок повторился, а потом и вовсе стал невыносимо настойчивым. «А если это хозяйка?» Попробовала я себя утешить, потом решительно шагнула и распахнула дверь. На пороге стоял человек с фотографией, Логинов Валерий Семенович. Только в жизни он был внушительней, высокий, мускулистый, с суровым лицом. Сейчас он пытался смягчить его слабой улыбкой. «Это вы?» — брякнула я. А он в ответ сказал: «Здравствуйте». Вошел в квартиру, прикрыл дверь и попросил спокойно: «Давайте пройдем в комнату». «Вы один?» — удивилась я и тут же почувствовала стыд. Глупые вопросы задавать не стоило. «Идемте», — кивнула и пошла первая. «Можно я сяду?» — спросил он уже в комнате. «А зачем вы спрашиваете?» «Я в гостях». Он опять слабо улыбнулся, как видно, желая показать, что шутит. «Садитесь, пожалуйста», — усмехнулась я. «Будьте как дома». «Где мальчик?» — спросил он, оглядываясь. «У родственников». «Насколько мне известно, у него нет родственников». «Значит, вам известно не все». Я села в кресло. Пистолет за поясом очень мне мешал. Бок заломило, и я разозлилась. А потом обрадовалась, что не говори, а Дениса я отправила вовремя. Лишь бы у Саши ничего не сорвалось. Логинов сидел напротив и внимательно смотрел на меня. Затем неожиданно проронил. «Да, крепко вам досталось». «О чем это вы?» «Я видел вашу фотографию». «Не одну, если честно. Красивое, очень нежное лицо. И глаза необыкновенные. Когда я узнал, что вы иллюстрируете детские книги, сразу понял, почему. Если это комплимент, я тронута. Надо полагать, теперь на художника-иллюстратора я не похожа». «У вас неприятный взгляд». «Серьезно?» «Может быть. Не так давно я решила, что свихнулась. А кто бы не свихнулся?» Я хмыкнула, посмотрела в угол и спросила. «Зачем вы пришли? Хоть вы и негодяй, но на дурака не похожи. Сами рук пачкать не будете? Или там за дверью кто-то ждет своей очереди?» «Двое ребят в машине. Мои друзья. Приглядывают за домом. А пришел я поговорить. Я вас несколько дней ищу. К сожалению, не я один. А вы удачливая, Саша». «Я вам не Саша. Удачливый меня может назвать только осел, а разговор у нас не получится. Вы хотите пленку, что-нибудь пообещаете взамен. Я вам ее не отдам, потому что вы меня все равно убьете. А так есть небольшой шанс, что кто-то когда-то сможет разобраться в этом дерьме». «Вы точно отметили. В дерьме. Дерьмо и есть». Он вздохнул и вынул из пиджака пачку фотографий. «Взгляните. Прошу вас». С некоторым недоумением я взяла их и стала рассматривать. Застолье. Мужчины, женщины. В большинстве в центре Логинов и упитанный дядька с красным лицом и озорными глазами. «Они ничего вам не напоминают?» — спросил Логинов. Он был прав. Фотографии очень напоминали те, другие. Такое впечатление, что кто-то сознательно воспроизвел все моменты застолья. «Это день рождения моего заместителя, Северцева Петра Сергеевича». «Ну и что?» — нахмурилась я. «Вы пытаетесь меня убедить, что кто-то вас компрометировал, подставил? Или как у вас это там называется?» «А у вас у самой такой мысли не возникало? Фотографии, которые попали к вам, — подделка. И это можно доказать». Тут у меня мелькнула мысль, и я спросила, «А они, случайно, не исчезли из прокуратуры?» Он взглянул на меня очень серьезно и кивнул. «Исчезли. Из прокуратуры и из моего собственного стола». «Везде воруют», — хмыкнула я. «Ситуация такая. Они есть, но их вроде бы нет. Между тем экспертиза, безусловно, доказала бы, что это фотомонтаж». «Ясно. Для проведения экспертизы вам нужна пленка или фотографии. Я вам их не отдам, потому что во всю эту чепуху не верю». «Почему?» — очень просто спросил он, а я задумалась. «Действительно, почему?» «Не знаю, не верю и все». «А кому бы вы поверили?» — Задал он второй вопрос серьезно и доброжелательно. —